Театр ночных теней. Это твоя подруга, директорская дочка? Да. Ты ей ничего о нас не рассказывал? Пока нет. Она ревнует. По ней это видно? Мне кажется, я ей не нравлюсь. Николас закрывает глаза и опускает голову. Мы сидим на скамейке у реки. Небо заволокло облаками, распростершимися до самого горизонта, как однотонное серое покрывало, наводящими грусть и тщетно пытающимися тягаться с моим приподнятым настроением. Но, по крайней мере, неблагоприятная погода заставляет маленьких человечков отсиживаться дома. На набережной нет ни гоняющихся друг за другом детей, ни выгуливающих собак-пенсионеров, ни вовсе праздно шатающихся. Мы одни. По поверхности воды деловито чешут камышницы, как маленькие кораблики с острыми красными клювами, то и дело ныряя в прибрежные заросли, мгновенно исчезая в воде и тут же всплывая снова, как большие пробки. «Зачем тебе работа в библиотеке?» «Мне нужна какая-то работа», — отвечает он, не открывая глаз. «Мои родители ни в чем не нуждаются, но они предпочитают держать меня на коротком поводке». «Ты любишь книги?» «Мне нужна какая-то работа», — лишь повторяет Николас. «В школе мне с трудом, с гораздо большим, чем я себе представлял, пришлось заставить себя по-прежнему не обращать на него внимания и уделять его Кэт. На него хотелось смотреть все время, не отрывая глаз, как сейчас. Хотелось дотронуться до него, поцеловать, сорвать с него одежду там, где бы мы в тот момент не находились, в школе или в кабинете, в туалете, во дворе, неважно. И пусть все смотрят, пусть смотрит даже Кэт. Глупо считать, что то, что происходит между нами, еще долго останется незамеченным с ее стороны. Лучше сообщить ей раньше, чем она догадается сама, и наплевать, что за этим последует. «Почему ты сменил школу?» Николас открывает глаза, поворачивается ко мне и улыбается, как будто знает, что может успокоить, убаюкать меня своей улыбкой, заставить замолчать и забыть все вопросы. Как будто знает, что взгляд его бездонных, притягательных черных глаз вводит меня в то же состояние транса, что и задушевный голос моей матери, ее незваных гостей. В этот момент я понимаю, что именно не дает мне вытянуть из него больше, нежели этот двусмысленный и в то же время абсолютно бессмысленный ответ. Страх перед тем, что он оттолкнет меня. Страх, которого нет у Глэс. Нехватка той настойчивости, с которой Кэт способна лезть к окружающим в душу в поисках еще не подвергнутых безжалостному осмотру белых пятен. Отсутствие безошибочного чутья и трезвого ума Терезы. У меня нет ничего, или практически ничего из этих качеств. Но все же я продолжаю засыпать его вопросами. «Ты долго был в интернате?» «Слишком долго, сколько себя помню». «Но почему твои родители...» Он поднимает руку, прерывая меня на полуслове. «Потому же, почему большинство родителей так или иначе стремится забыть о своих детях. Они не хотят иметь связанные руки, хотят делать карьеру, считают, что это ты виноват в том, что оказался не таким, как они хотели, неправильной бракованной игрушкой. Мне казалось, что в интернат попадают только трудные дети. Какой-нибудь предлог всегда найдется. И под каким предлогом туда отправили тебя?» «Я же сказал, какой-нибудь всегда найдется». Николас запускает пальцы в волосы. Каждое его движение отдается в моем теле электрическим разрядом. У его губ мягкий классический изгиб, но очертания настолько резкие, что, целуя его, боишься пораниться. «В любом случае, дома у меня, можно сказать, никогда и не было. Меня там, по крайней мере, не было, как и в этом городе. Боже мой, этот мертвый город...» Он качает головой и пораженно смотрит на меня. «Как ты только здесь живешь? Здесь есть неплохое ванильное мороженое. И сколько его надо съесть, чтобы перестало тошнить?» Мы с Кэт не раз задумывались о том, каково было бы однажды сказать этому затхлому месту «прощай». Николас, в отличие от нас, давно это сделал, и то, что его вынудили на то обстоятельство, не лишает его права смотреть на нас несколько свысока. Нынешнее свое возвращение он, наверное, воспринимает как позорное отступление. «А чем занимаются твои родители?» «My daddy is rich and my ma is good looking», отвечает он мне строкой из Джорджа Гершвина и ухмыляется. Примечание. «Мой отец богач, а мама красотка», строка из песни «Summertime» Гершвина, конец примечания. «Ты ведь американец, да? И у тебя есть сумасшедшая сестра-близнец, которая в детстве развлекалась стрельбой из лука по маленьким мальчикам. А мама — стрельбой по большим мальчикам, во имя спасения от них из страдавшейся женской части населения, или наоборот. И живете вы, — тут он махнул рукой в сторону Визибла, — вон в том гигантском доме посреди темного-темного леса. И кто тебе все это рассказал? Моя многоуважаемая коллега с пучком на затылке. Да тебе каждый это в городе расскажет, кого не спроси. У него нет ни братьев, ни сестер. Отец — глава крупного металлообрабатывающего завода где-то недалеко от города. Мать целыми днями сидит дома и пьет. А если надоест, наглатывается таблеток, чтобы не думать о том, за что же именно ее злодейка судьба забросила в это безвылазное захолустье. «Это своего рода стереотип», — пожав плечами, подводит он черту под коротким списком. Хоть и не самый приятный, надо сказать. Но из чего-то стереотипы все же рождаются. На протяжении многих лет через посиделки на кухне Глэс прошли десятки таких же женщин, как его мать. Или в том числе его мать. Но спрашивать бесполезно, даже если бы это было так, она не рассказала бы мне. В любом случае, не похоже на то, чтобы у вас с матерью были хорошие отношения. Может и так. Может быть и с отцом тоже так. Если бы Николасу действительно нужна была всего лишь какая-то работа, он мог бы подрабатывать и у него, не обязательно у станка. Наверняка нашлось бы место в офисе или даже в помощниках при руководящих должностях. «Я уже видел тебя раньше в городе», — произношу я после того, как долгие несколько секунд мы молча смотрели на гладь реки. «Правда, это было давно?» «Правда?» «Да. Лет 5 назад. Была зима, ты стоял на ступенях церкви. Должно быть, были каникулы, я не помню». В его голосе не сквозит ни капли интереса. Я втайне надеялся, что он вспомнит, и теперь ощущаю горький укол разочарования. Мало-помалу меня начинает тревожить, что только я стараюсь поддержать разговор и хочу что-то узнать. «Очковтиратель», — звучит голос Кэт у меня в ушах. Снаружи твердый, как сталь, а внутри мягкий и ранимый. На самом деле он снаружи мягкий и ранимый, а внутри просто пустой и скучный. Может быть, стоит перестать задавать вопросы и, наконец, перейти к действиям. После недолгих, но от этого не менее мучительных колебаний, решившись положить ему руку на плечо, я только шевелюсь, как он, заметив это краем глаза, тут же отодвигается. «Не надо. Пожалуйста». «Хорошо, хорошо. Извини, я не хотел тебя. Все в порядке». Еще одну минуту молчания я не выдержу. В наступившей тишине раздается смех Николаса при виде ключа, который я извлекаю из кармана. Но облегчение, которое я слышу в его смехе, быстро пропадает, обрывается и сам смех, и его сосредоточенные зрачки чуть расширяются, словно он видит меня в первый раз или собирается коснуться острым краем своих точеных губ, чего он все же не делает, несмотря на то, что вокруг нет и не предвидится ни души. «Ты очень красивый, знаешь?» «Спасибо». «Пойдем?» Он поднимается со скамейки, не дожидаясь меня, как будто сам знает дорогу. Я нагоняю его и изо всех сил вслушиваюсь в звук наших шагов по асфальту, чтобы подавить желание взять его за руку, приобнять за талию, коснуться плеча. «Погоди-ка». Сначала я, увидев, как он останавливается и быстро наклоняется, думаю, что он собрался завязать шнурок, но потом вижу, что он что-то поднимает с тротуара. На этот раз коричневую заколку из черепашьего панциря с поломанной застежкой. «Зачем ты это делаешь?» «Что это?» Николас выпрямился. Заколка скользнула в карман. «Подбираешь всякую всячину. Я уже не раз замечал». Он лишь пожимает плечами. «Просто так? Никогда не знаешь, где пригодится. Может быть, можно подарить кому-нибудь? Если ты будешь собирать все, что встречается у тебя на пути, то у тебя скоро целый склад будет? А может, у меня он уже есть, м?» Примерно полчаса спустя мы стоим перед домом Трезиного отца, и внезапно на нас отчаянно, как самоубийцы, обрушиваются капли сильного дождя. Но все равно сначала я обхожу дом вокруг, чтобы показать Николасу фасад, и останавливаюсь за его спиной. Он оглядывается вокруг с уважением, граничащим с благоговением. Дело вовсе не в фасаде. В двухэтажном доме с двускатной крышей, ничем не отличающимся от соседних, нет ничего особенного. А в раскинувшемся позади него саде, неотрывно приковывающем к себе внимание каждого, его содержание ежегодно обходится Терезе в кругленькую сумму, выплачиваемую двум наемным садовникам. С ранней весны до поздней осени он тонет в цветах, их благоухании и переливах ярких красок. Осенью его словно окрашивает пролившийся с неба золотой и бронзовый дождь. С первого же взгляда на него захватывает дух. Всю свою жизнь профессор с полной самоотдачей посвятил изучению живой природы с тем, чтобы окружить ею себя, собрав с разных концов света все, что могло приспособиться к нашему климату, и годами и десятилетиями кропотливо создавал свое маленькое чудо. Его сад как живое существо, которое разрастается, расползается, раскидывается и вьется, все в нем наливается, дышит пышностью и плодородием. Деревья и кустарники стоят поодиночке или маленькими группами, низкорослые растения, собранные в клумбы, цветными пятнами раскинувшиеся по газону или проглядывающие из-под листьев гигантского папоротника. Диана часто приходит сюда одна. Благодаря гербариям она наизусть знает все, что здесь растет. Тут есть и совсем крохи, чью красоту можно рассмотреть, лишь опустившись на землю и погрузившись в созерцание крошечных листиков и цветков. Над ними раскинулись кроны красно-коричневых гигантских секвой, чьи широкие ветви будто перпендикулярно вогнаны в ствол. В этих широтах им никогда не достигнуть той стометровой высоты, которой они прославились в Америке. Мы оба уже промокли до нитки, но это не мешает Николасу продолжать изучать дом и сад. Он указывает на небольшое возвышение у подножия склоненного к земле клена, одетого в кроваво-красную листву. Я вспоминаю Дианины слова. Такое впечатление, что земля чем-то поперхнулась. Сейчас маленький холмик покрыт грязно-коричневой, уже начинающей гнить листвой и обломанными стеблями. Что там цветет обычно? «Живокость», — отвечаю я, — «и колокольчики». Николас удивленно оборачивается. «Я просто знаю», — говорю я, и, вытащив из кармана ключ, повожу им у него перед носом. «Так ты внутрь пойдешь?» Он кивает. Пока мы огибаем дом, он запрокидывает голову вверх и спрашивает. «А это все чье?» Завещание отца Тереза обнаружила в одном из ящиков его вычурного старомодного стола из розовато-красного вишневого дерева. Накануне вечером господин Х. Хендрикс, владелец единственного в городе похоронного бюро, унес из дома останки профессора, погрузив их в цинковую ванну. В покореженную цинковую ванну, как потом сообщала Тереза, ванну, у которой по неизвестной причине отсутствовала одна из четырех боковых ручек, вследствие чего вынос тела превращался в довольно-таки затруднительную процедуру. Внушительной комплекции господин Хендрикс и его ассистент, бледный юноша с вечно дергающимся и несоразмерно большим кадыком, стонали и чертыхались, как последние рабочие, что с точки зрения Терезы было вопиющим неуважением к покойному, однако это мнение она предпочла оставить при себе. Профессор, уже будучи сильным в возрасте, За 2 дня до этого мирно пошел спать, а на утро уже не проснулся. По крайней мере, так обстояло дело, по словам его экономки, перед обедом обнаружившей окоченевший труп и незамедлительно сообщившей об этом по телефону дочери усопшего, не раз при этом подчеркнув какое-то счастье скончаться вот так во сне в своей постели, что не каждому выпадает. Эльза уже много лет верой и правдой служила старому профессору. Она была выходцем из маленьких человечков. В ее случае это приобретало буквальное значение, поскольку ее роста 1,40 м как раз хватало на то, чтобы смахнуть пыль с каминной полки, не вставая для этого на табуретку. По телефону ее голос звучал, как у психолога из Центра чрезвычайных ситуаций. На другом конце провода Тереза рыдала до потери сознания. А теперь она сидела на полу перед выдвинутыми ящиками стола, окруженная стопами совершенно новых и уже пожелтевших от времени бумаг, и вчитывалась в витиеватый Зюттерлин, которому он был верен до конца, тонкий след, оставленный на бумаге энергичным росчерком пера ее отца. Ее угнетало чувство вины и жалости к себе, она так редко навещала его, но теперь этого уже не наверстать. Мертвые не принимают гостей. Столь же часто принимаемое, сколько снова откладываемое решение посвятить своего любящего, но следовавшего неизменно строгим принципам родителя в то, с кем на самом деле она собирается когда-нибудь связать свою жизнь, так и не было осуществлено. Теперь ее уже никогда не простят и не примут. В завещании черным по белому было написано, как должно состояться погребение. Профессор не хотел ни кремации, ни похорон. Он хотел почить в своем собственном саду среди любимых им цветов. Как сторонник естественного цикла, он решительно отказывался покоиться в гробу. Это желание Тереза приняла как данность, не поведя бровью, и собиралась последовать ему вне зависимости от того, чего ей это будет стоить. Разумеется, она понимала о том, чтобы идти официальным путем можно было забыть сразу. Закапывать в саду, в землю чьи-то тела противоречило не только христианской морали, но и, что было гораздо хуже, государственному закону. Никто бы по достоинству не оценил идею однажды утром сварить себе кофе на воде, смешанный с растворенными молекулами выдающегося ученого, или наслаждаться бодрящим душем с частицами его некогда усопшего тела. Следовательно, нужен был план. «Было забавно, что уж скажешь», — единодушно подтвердили Тереза и Глэс, много лет спустя рассказывая эту историю, чтобы освежить в нашей памяти те события, ведь мы непосредственно присутствовали при претворении в жизнь последней воли профессора. Тем летним вечером мы сидели на веранде Визибла и пили фруктовый пунш. «Труп-то уже увезли», — сообщила Глэс. «Утащили, вернее сказать, в этой цинковой посудине. А то могли бы спокойно его закопать и заявить в полицию, как о без вести пропавшем. Сэкономило бы нам массу усилий». Разумеется, необходимо было заставить молчать и экономку. Эльза обожала старого профессора. Как полагала Тереза, она его даже тайно любила, как будто это был непреложный закон природы, гласивший, что рано или поздно любая прислуга влюбляется в своего хозяина. Но что бы там ни испытывала Эльза, было ясно, что с перспективой подобного сирого упокоения она не согласилась бы никогда в жизни. Когда после выноса тела Тереза, бледная как смерть, пришла к нам в Визибл, в нас быстро впихнули вечернюю овсянку и отправили в кровать. Нам было всего по 4 года, и, естественно, мы до конца не понимали, что происходит. Но мы были достаточно большими, чтобы понять, что Тереза, как ни старалась держать себя в руках, была вне себя от горя. Печаль исходила из каждого ее жеста. Огненно-красные волосы утратили блеск, а круги под глазами были настолько черны, будто очерчены углем. Они проговорили до поздней ночи, пили красное вино, и дым нескончаемых сигарет, казалось, проник даже в самый заброшенный угол дома. В их головах рождались планы – прописывались сценарии, возникали мысли, пока в итоге они не сошлись на варианте, предложенном Глэс, и не отправились спать. Утром, войдя в спальню, я обнаружил их в постели, обвивавших друг друга руками и ногами, сплетших пальцы, прижимаясь друг к другу крепче, чем могли бы срастись сиамские близнецы. Лучи солнца светили в окно и падали на волосы Терезы, оранжево-красным покрывалом, накрывшие ее бледную кожу и падавшие на плечи моей матери. Она, должно быть, слышала, как я вошел, и открыла глаза, взглянув на меня. В них была та боль, которую я единственно мог понять в мои 4 года. Боль ребенка, не знавшая ни начала, ни конца, врезавшаяся в сердце так глубоко, что я тут же развернулся и выбежал из комнаты, помчался на кухню и дрожащими руками стал пытаться накрыть на стол. После завтрака, состоявшего из сока, кофе и нескольких литров минеральной воды, призванной избавить организм от последствий ночного бдения, Тереза отправилась к врачу, который без колебаний прописал ей сильное, быстродействующее снотворное. Через 2 часа она вернулась, и мы вчетвером отправились в супермаркет, где сначала купили мне с Дианой огромный пакет жевательного мармелада, а затем тяпку, 2 лопаты и 3 25-килограммовых мешка картошки. Мы смотрели на это, благоразумно набив себе мармеладками сначала карманы, а затем уже рты. Затем мы гуськом направились в отдел женского белья, где Глэс долго и придирчиво копалась в белых кружевах. Тереза держалась поодаль. Эти люди знали, что у нее скончался отец. И она не хотела привлекать к себе лишнего внимания. Мы же с Дианой напротив были все внимания, крепко держа друг друга за липкие ладошки. «Я была у нее в долгу», — мотивировала нам свое решение Глэс, сидя на веранде и невозмутимо продолжая рассказ. «Разумеется, это самая большая жертва, которую я когда-либо была и буду способна в своей жизни принести. Но, в конце концов, что бы мы все без Терезы делали?» Одетая в одно лишь кружевное белье, скрытое свисавшим до колен поношенным пальто, в котором она когда-то приехала из Америки, Глэс поздно вечером появилась на крыльце похоронного бюро, стуча в дверь толстого и, что было куда более существенно, неженатого господина Ха Хендрикса. Тереза припарковала машину в квартале от него, но мы все равно могли различить ее фигуру, склоненную под натиском порывистого ветра, и свет в проеме распахнувшейся двери. Развивавшиеся полы пальто обвивали ее худые колени, как обрывки паруса потерпевшего крушение корабля. Надвигалась неспокойная ночь во всех смыслах этого слова. «Что Глэс там делает?» — спросила Диана. «Она пошла к этому толстому дяде», — объяснила Тереза. «Он присматривает за моим мертвым папой, но теперь нам нужно его забрать». «Зачем?» «Чтобы похоронить, солнышко. Мертвых людей принято хоронить». Снаружи похолодало, причем настолько, что Терезе то и дело приходилось протирать рукавом запотевшее ветровое стекло. Небо, по которому проносились рваные грозовые облака, предвещало дождь. Мы с Дианой, устроившись на заднем сиденье, могли со своего места без труда рассмотреть все то, что было выставлено в маленьком оконце конторы. По сей день я абсолютно уверен, мало что выглядит настолько удручающе, как те предметы, которые может в качестве образцовых работ выставлять похоронных дел мастер. Гробы, обитые бархатом, но все равно производящие впечатление чересчур коротких, урны, возвышающиеся на своих пьедесталах, как одинокие маленькие короли. Где-то между ними вывеска, сообщающая, что владелец также оказывает услуги погребения в море, распятие, плакат с надписью «А застрахованы ли вы от самого страшного?». К господину Ха Хендриксу Глэс, как она сообщила ему уже в доме, якобы привело отнюдь не желание приобщиться к самому страшному, а желание проститься с профессором, бывшим одним из немногочисленных старых друзей ее семьи. «Я ему говорю, вы знаете, мне бы хотелось попрощаться с профессором», рассказывала она тем вечером, сидя на веранде. «Но вы же понимаете, что подумают эти люди, если я приду вместе со всеми на кладбище?» «Что-то вроде того». Классический пример, как плохая репутация может сослужить хорошую службу. Дородный господин Хендрикс внимательно слушал, пытаясь смотреть ей прямо в глаза, но взгляд его то и дело опускался туда, где из-под воротника пальто выглядывало белое кружево. Он провел Глэс через дом, в котором кроме него не обитало ни одной живой души. Ассистент с дергающимся кадыком приходил только в рабочие часы. Однако, когда она попросила показать ей комнаты, где проходило обмывание и переодевание покойных, господин Хендрикс замер в нерешительности. «Не совсем обычное желание», — начал было он. «Но ведь и вы не совсем обычный человек, не так ли?» — пропела Глэс, и господин Ха Хендрикс, судорожно сглотнув, кивнул и направился к дверям, переваливаясь, как неповоротливая марионетка, которую внезапно дернули за ниточки. В комнате, облицованной кафелем, стояли два массивных закрытых гроба из темного дуба, взгроможденные на простые деревянные козлы и похожие при этом друг на друга, как две капли воды. Глэс остановилась в недоумении. Для нее было само собой разумеющимся, что в недрах сего заведения она обнаружит только гроб многоуважаемого профессора, как если бы смерть следовала четкому расписанию, согласно которому она может забирать по одному человеку в день или даже в неделю. Она осторожно указала на один из них. «Это...» — господин Хендрикс торжественно кивнул. «И он уже, как это, готов там, да? Или вы его еще раз откроете?» «Ни в коем случае», — твердо ответил Хендрикс. «Так распорядилась дочь покойного». Глэс кивнула. Любой другой ответ был бы для нее знаком немедленно распрощаться. Она глубоко вздохнула, и будто бы случайно пальто на ее груди распахнулось чуточку больше. В глазах господина Ха Хендрикса появился странный блеск, а Глэс в это время сложила руки и застыла, будто погрузившись в молитву. Она и в самом деле молилась, но вовсе не за душу усопшего, как мог бы подумать господин Хендрикс. После чего она обернулась к стоявшему от волнения на цыпочках мужчине, что, безусловно, давалось ему при его комплекции с трудом, и спросила, не будет ли у него стаканчика чего-нибудь. «Воды?» — наивно переспросил Хендрикс. «Водки», — сухо ответила Глэс. Господин Хендрикс проводил ее через весь дом в гостиную, где извлек из шкафа столь же спешно, сколь и неповоротливо, бутылку и два стакана, который тут же наполнил до краев. Глэс, поправив пояс пальто, уселась на диван, с которого посыпались бархатные подушки, закинула ногу на ногу, сообщила, что так ей гораздо лучше, и попросила все же принести ей глоток воды. «Как же это противно!» — покачала головой Глэс, вспоминая, как пришлось играть роль соблазнительницы. «Как противно играть дурочку, поверьте на слово!» Покуда господин владелец похоронного бюро бегал на кухню, в его стакане растворялась прописанная Терезе врачом снотворная. Изменился ли от этого вкус водки, она не знала, но сам дородный Ха Хендрикс об этом так и не узнал. Вернувшись, он доверчиво плюхнулся рядом с Глэс и от волнения осушил стакан одним махом. К ее большому облегчению порошок начал действовать практически сразу же и лишил господина Хендрикса возможности поупражняться в любовных утехах прямо на диване или где бы то ни было еще. Снотворное оказалось настолько сильным, что Хендрикс упал в подушке там же, где сидел. Глэс облегченно вздохнула, подняла бокал, взмахнула в сторону комнаты, где стояли гробы, в левом или правом из которых покоился профессор, и опрокинула свой первый за этот вечер стакан. Снаружи Тереза по-прежнему сидела в машине и терпеливо ждала, что мы с Дианой когда-нибудь уснем от скуки, чего мы, однако, делать не собирались. Нам было ясно, как божий день, что должно произойти. Что-то великое, по меньшей мере, такое же великое, как вторая, уже наполовину пустая гигантская упаковка мармеладок, лежащая между нами на сиденье. По крыше машины барабанил дождь, и время от времени сквозь его шум тихо скрипели по стеклу дворники. «Пора», — вздохнула Тереза, когда, наконец, распахнулась дверь, и Глэс замахала нам рукой. Когда мы протиснулись мимо нее в дверь похоронного бюро, я заметил, как по голым ногам у нее бегут мурашки. В руке Глэс сжимала уже вновь наполненный стакан. Как только за нами захлопнулась дверь, Тереза схватила ее за плечи и вопрошающе посмотрела в глаза. «Тебе пришлось?» «Нет». Тереза с нежностью отвела ей со лба прядь волос и осторожно поцеловала в щеку. «И все равно спасибо тебе». «Anytime», — ухмыльнулась Глэс. Примечание. «Anytime» — «обращайтесь». «В любое время всегда пожалуйста». Английский язык. Конец примечания. Позже, вспоминая эту сцену, я воображал, будто в холле похоронного бюро нас встретил раздававшийся со всех сторон шепот, отголосок тех стенаний и плача, которые год за годом пропитывали невзрачные предметы, выставленные в мутной витрине. Однако во владениях смерти царило безмолвие. Только если хорошо прислушаться, можно было услышать тихий свистящий звук. «Что это?» — спросила Диана. «Это толстый дядя», — сказала Тереза, — «он спит». «Но если он спит, он больше не может присматривать за твоим папой. Поэтому мы и пришли, солнышко. Глэс, пойдешь первой?» Мы двинулись вперед по полутемным коридорам. Казалось, в этом доме напрочь отсутствовали видимые источники света, и все же откуда-то он проникал в комнаты, исходя отовсюду и ниоткуда, и он не был ни ярким, ни в то же время сумеречным. Самый тусклый свет из всех, что мне доводилось видеть». Вскоре мы оказались в комнате, облицованной кафелем. В ней как раз и горел свет, исходивший от висящих под потолком холодных, беспощадно бьющих в глаза неоновых ламп, и уставились на гробы, чья отполированная дубовая доска ярко блестела, отражая белесые лучи. «Там не гвозди, там болты, ну, знаешь, которые можно вывинтить обратно, и нет проблем», — разъяснила Глэс, приумолкший при виде гроба Терезе. «Который из них?» — только и спросила она. «Левый, как мне кажется». «Тебе кажется?» «Ну, ладно, ладно, я уверена, левый». Проблемы, как оказалось, были. Звук, с которым вывинчивались болты, положил конец мертвой тишине в этом здании. Треск дерева, эхом отлетавший от кафельных стен, звучал в наших ушах автоматной очередью, ударами грома. Но, в конце концов, крышка поддалась. «Да», — сказала Тереза, заглянув внутрь, — «за те деньги, что я ему заплатила, на него следовало бы в суд подать». Она не повела бровью, но в голосе ее сквозила ярость. Мы с Дианой силились дотянуться и посмотреть, что же ее так разозлило, но были еще слишком малы, чтобы достать до козел. «И думать об этом забудь», — скептически оборвала ее Глэс. «Давай, идем». Как только они обе покинули комнату, Тереза для того, чтобы перепарковаться на скрытом от посторонних глаз заднем дворе, а Глэс, чтобы найти из дома выход на этот самый двор, мы приставили к козлам скамеечку и, наступая друг другу на ноги, забрались на нее и с любопытством уставились на труп, лежавший в выстланном бархатом гробу, как огромный завернутый в белую бумагу подарок. Во всем доме не было слышно ни звука, за исключением дыхания спящего господина Хендрикса. «Смотри, он улыбается», — сказала Диана после того, как в молчании прошло несколько минут. «И странно пахнет». Профессор выглядел весьма умиротворенно, однако господин Ха Хендрикс и впрямь сильно схалтурил. По крайней мере, на лице явно не хватало грима, и нельзя было не заметить слабо поблескивавшие в холодном свете неоновых ламп узлы на концах проволоки, скреплявшие верхнюю челюсть с нижней. Нам лишь однажды довелось видеть отца Терезы при его жизни, но поскольку дети, откровенно говоря, были нужны ему как собаке пятая нога, он бы не произвел на нас совершенно никакого впечатления, не обратит Тереза на нас его внимания. Тогда он замахал руками, как будто отмахиваясь от роя налетевших насекомых, и выглядело это до того забавно, что мы не смогли удержаться и захохотали, что, в свою очередь, повергло профессора в еще большее замешательство. Он замельтешил руками еще отчаяние, а мы, глядя на это, прямо-таки задыхались от смеха. Теперь эти руки застыли в неподвижности, вытянувшись вдоль тела. Присмотревшись, я с удивлением обнаружил, что по размерам они едва превосходят мои. Ладони взрослого мужчины были маленькими, грациозными и хрупкими. Вдруг в поле моего зрения оказалась еще одна рука. Это Диана, перегнувшись через край гроба, потянулась к профессору. Вначале мне показалось, что она хочет погладить его, но моя сестрица... Еще и года не прошло с того дня, как ей извлекали из уха улитку, решила проститься с профессором по-своему. Вытащив ладонь из кармана, она не особенно церемонясь, но все же с подобающей в подобных случаях серьезностью, своими тонкими пальчиками извлекла на свет красного мармеладного мишку и затолкнула его глубоко в левую ноздрю покойного. Вторая пачка мармеладок была почти прикончена нами за время ожидания в машине, и в запасе на предстоявшую ночь оставалось совсем немного. Это вознесло в моих глазах ее прощальный подарок до высот поистине королевской щедрости. Заслышав шаги, мы быстро спрыгнули с табуретки, и в эту же минуту Глэс и Тереза, кряхтя от тяжести, втащили в комнату первый из купленных тем вечером мешков с картошкой. «Дорогая была картошка», — вспоминала Глэс, подняв глаза к розовеющему закатному небу и подливая себе пунш. «Мелкая, желтая и корявая. Никогда не забуду, сорт клементина не рассыпается при варке. Зачем, спрашивается, вообще варить картошку, которая после этого не рассыпается, а?» Она громко брякнула кружкой об стол. Тереза лишь закатила глаза. Чтобы поменять местами профессора и мешки с картошкой, пришлось изрядно попотеть. Мы с сестрой, отодвинув в сторону скамеечку, вновь взгромоздились на нее и оттуда наблюдали, как Тереза схватилась за мертвую руку, которая, как она удовлетворенно констатировала, без труда поднималась и опускалась, поскольку трупное окоченение уже прошло. То, как она помотала туда-сюда холодной конечностью, до того напомнило мне яростно отмахивавшегося от нас профессора, что пришлось зажать рот рукой, чтобы не рассмеяться. Взяв тело за руки, Тереза и Глэс одним рывком усадили его вертикально. Шея склонилась в бок, и остававшийся в носу воздух вышел с тихим свистом. Глэс в ужасе завопил, выпустив руку, и отскочил назад. Профессор накренился, и его голова с тихим стуком ударилась о край гроба. «Ну, пожалуйста», — прошипела Тереза. «Извини, дарлинг, я просто...» «Да, я понимаю, давай еще раз». Пока тело профессора волокли, тянули и тащили через все похоронное бюро, мы с Дианой, не находя себе места от волнения, путались под ногами у матери и ее подруги. «Да никогда я не поверю, что он весил 75 кило», — выдохнула Глэс на полпути откуда-то из-под мышки, висевшего на ней тело, то и дело норовившего соскользнуть с плеч. «Надо было еще картошки доложить или морковки». «Тачку бы!» — просипела Тереза, и это было последним, что сорвалось с ее губ в тот вечер, повиснув в темноте ночи, как тщетный призыв, обращенный к сказочной фее, чья помощь была так необходима двум хрупким девушкам, заталкивавшим под порывами ветра и каплями дождя труп в багажник автомобиля. Опасаясь, что соседи и прохожие заподозрят неладное, Тереза не решилась рыть яму в саду при свете бела дня. В качестве подходящего ею было выбрано свободное местечко под одним из кленов. Именно там сейчас и покоился в траве ее отец, в то время как они, смахивая со лба мокрые спутавшиеся пряди, орудовали свежеприобретенными лопатами. Еще перед тем, как первый раз вонзить свою в землю, Глэс вытащила из кармана пачку сигарет, глубоко затянулась и посмотрела на тело, простертое у ее ног. «Нам его раздевать?» «Нет. О том, чтобы быть похороненным раздетым, в завещании ничего сказано не было», — покачав головой, ответила Тереза. «А ты его вообще когда-нибудь раздетым видела?» «Нет. И делать этого в последний момент не собираюсь». Дождь лил как из ведра, и лопата за лопатой черная мягкая земля пополняла растущую рядом с ямой кучу. Время от времени обе они поочередно прикладывались к бутылке, которую Глэс предусмотрительно захватила с собой из дома Ха Хендрикса. Через полчаса достигнутая глубина всех удовлетворила. Глэс начала хихикать и никак не могла остановиться. «Мы, напротив, ни чуточки не устали». Тереза усадила нас в уютном и сухом месте на большой поленнице, укрытой кровлей из гофрированной стали, и как две совы со своих ветвей, свыкшись с темнотой, мы наблюдали, как силуэты женщин то наклонялись к земле, то вновь распрямлялись, а когда и это нам наскучило, мы занялись тем, что проверяли, растворяются ли мармеладки под дождем. Наконец, профессора довольно бесцеремонно спихнули в вырытую яму, и безжизненное тело ухнуло в нее, опав как марионетка, которой одним ударом обрезали все ниточки. Тереза и Глэс засыпали труп мокрой землей и, ползая на корточках, выровняли насыпь, положив сверху камней. Их мокрые волосы свисали, а одежда прилипала к телу, и тонкий поясок из белого кружева, который я успел углядеть из всего надетого на матери нижнего белья, и который так меня восхитил, к тому моменту стал таким же грязно-коричневым, как ее пальто. Диана показала пальцем на могилу. «Выглядит так, как будто земля икнула», — сказала она. «А теперь что?» — спросила Глэс, опершись на лопату. «Спеть что-нибудь?» «Мы вот в школе когда-то пели «What I did for love». Примечание. «What I did for love» — английский. «На что пошел я ради любви» — песня из бродвейского мюзикла «Кардебалет». Конец примечания. «Заткнись», — пробормотала Тереза. Глэс недовольно заворчала, но помолиться, наверное, все-таки надо. «Молись, чтобы дождь перестал». Тереза со вздохом посмотрела на свежий холмик. «Стоит мне подумать, что будет, если это все смоет, мне становится плохо». «Мне тоже плохо», — пискнула Диана возле меня, и это стало единственным предупреждением с ее стороны. Произнеся последнее слово, она свесилась с края поленницы и ее вырвало полупереваренной разноцветной желатиновой массой, которую мы впихивали в себя весь вечер. По какой-то неясной причине организм Терезы воспринял это как сигнал, и из ее глаз хлынули слезы. Ее плечи вздрагивали, ее трясло, и, упав на колени, она била кулаками по траве и грязи и, запрокинув голову, рыдала. Рыдала так, что я боялся, что она захлебнется в дожде, падавшем ей в раскрытый рот. А 10 часов спустя на похоронах, походя заметила Глэс, светило такое солнце, как будто ничего и не бывало. Дай бог каждому такие похороны, когда по чистому небу, подгоняемые мягким ветерком, плывут пушистые облачка. Кладбище находилось на восточной окраине города. На вершине холма возвышалась склоненная под натиском ветров полуразрушенная капелла. Погост этих людей спускался от ее подножия 7- или 8-ступенчатой террасой, как застывший сель, из которого, сопротивляясь, рвались вверх деревья с пышными кронами. Еще много лет назад профессор сохранил за собой место подле своей безвременно ушедшей жены на 5-й ступени снизу, с видом на долину и рассекавшую ее реку. Я вздрогнул, осознав, что оттуда без труда можно было разглядеть и визибл. Было тепло, и легкий ветер доносил до нас запах гниющих цветов от расположенной неподалеку компостной кучи. То там, то здесь, над землей поднимался слабый туман. Это солнце выманивало из земли последние капли, пропитавшего ее за ночь дождя. На некоторых надгробиях стояли мраморные ангелочки, бледненькие и бесконечно терпеливые, как куклы, ждущие, что с ними поиграют. Отпевания я не помню, все еще утомленный событиями прошедшей ночи я уснул. Но на кладбище сон мой как рукой сняло, и я восторженно смотрел на Терезу, прекрасную как никогда, несмотря на резкие тени под глазами, одетую в платье глубокого темно-синего цвета и перчатки, скрывавшие ее израненные, покрытые волдырями от ночного труда руки. Даже зарубежные коллеги покойного не пожалели времени на то, чтобы почтить церемонию прощания своим присутствием. Тереза, мужественно пожимая руки и принимая соболезнования на разных языках, стояла без движения, как статуя, рожденная полуночным мраком, и не пролила ни единой слезы, пока мимо нее тянулась нескончаемая череда людей в траурном облачении, подходивших к разверзшейся могиле и бросавших в нее горсть земли. Красные воспаленные глаза Глэс были скорее следствием не пролитых слез, а злоупотребления алкоголем и начинавшейся простуды, подхваченной прошлой ночью. Господин Хендрикс, протиснувшись поближе из задних рядов, бросал на нее то, что сам, видимо, считал пламенными взглядами, однако все его усилия остались незамеченными. Если он и задавался вопросом, почему Глэс, не желавшая появляться на похоронах из-за своей плохой репутации, наутро все же передумала, то это так навсегда и осталось для него загадкой. Несмотря на это, звонки господина Ха Хендрикса раздавались в нашем доме до тех пор, пока Глэс не пригрозила навесить ему историю про использование гробов не по назначению с эротическим подтекстом. Ей было его совершенно не жаль, я не знал ни одного мужчины, которому Глэс испытывала бы жалость. Мы с Дианой внимательно следили за тем, как из каждой ладони на гроб сыпалась пригоршня сырой земли. Верная Эльза оставалась на краю залитой солнцем могилы дольше, чем кто бы то ни было другой, замерев с зажатой в трясущейся правой руке землей и тяжело дыша. На долю секунды показалось, что Тереза была права в своих предположениях. Внезапно колени хрупкой женщины подогнулись, будто она собиралась силами, чтобы прыгнуть вниз. «Либо это была любовь, либо обыкновенный обморок», — предположила позднее Глэс. Чем бы это ни оказалось на самом деле, результат, в общем-то, был бы один и тот же. Когда подошла наша очередь, и мы, взявшись за руки, подошли к зиявшей дыре, Диана протянула руку и дернула за край одеяния стоявшего рядом священника, сухопарого мужчину с покатым подбородком, неусыпно следившего за тем, чтобы ничто не нарушало идеальной последовательности ритуала, и внушавшего мне тайный ужас. «Там в ящике ничего нет», — сказала она, — «только картошка». «Конечно, дитя мое, конечно», — понимающе сказал он и положил ей на плечо свою тощую скелетообразную руку, смерив Глэс взглядом, источавшим бесконечную, нескрываемую ненависть к матери, рассказывающей своему ребенку подобную ересь. Однако Глэс не придала этому никакого значения, вернее, вовсе не заметила его, поскольку, несмотря на вызванные простудой хлюпанье и чихание, увлеченно строила глазки привлекательному черноволосому мужчине, стоявшему напротив нее по другую сторону могилы. У того была бронзовая от загара кожа и медового цвета глаза, самые красивые, какие мне только доводилось видеть в жизни. Мужчина медленно приближался сквозь толпу к тому месту, где стояли мы. Повинуясь инстинкту, я схватил сестру за руку, вырвал ее из цепких объятий пастора и потянул за собой. «Бросьте землю», — прошипел он. Я, не глядя, разжал кулак и, таща за собой Диану, стал пробиваться к матери сквозь лес чужих ног. В тот момент загорелый мужчина на ломаном английском, сбиваясь, представлялся ей аргентинским частным преподавателем по биологической специфике субполярных мхов и лишайников. Глэс ответила ему что-то неразборчивое. Я одернул мужчину за штанину. Он обернулся, ослепительно улыбаясь, наклонился ко мне, и в следующее мгновение я уже парил в воздухе, подхваченный длинными сильными руками. Я чувствовал себя так, будто меня уносят ввысь качели, или я сижу на креслице, цепями прикрепленном к раскручивающейся карусели в парке аттракционов. Небо слепило меня своей голубизной, под ногами были белые облака, и где-то далеко внизу одетые в черные люди. Через мгновение я уже сидел у незнакомца на плечах. «Америка!» — пронеслось в моей голове. «Америка! Америка!» Помню, как меня поразило то, до чего изменяет восприятие мира, разница в росте. Террасы кладбища казались бесконечными, роскошными, погруженными в забытье. Будучи оплетенными многолетними зарослями сорняков и охраняемые игрушечными ангелочками. Далеко внизу стояла Диана, улыбалась мне и тянула прекрасному мужчине из Южной Америки руки. Она тоже хотела вверх, и сестра по праву должна была занять это место после меня. Но мне было позволено еще раз окинуть взглядом все вокруг, увидеть, как возмущенно качает головой старая Эльза, как тощий священник уже вот-вот потеряет остатки самообладания и ринется к нам, увидеть покрасневшие глаза Глэс и Терезу, улыбнувшуюся мне из-под траурной вуали, увидеть людей, окруживших маленькую ямку в земле, как черные голуби, слетевшиеся на виноград и устремивших на меня и аргентинца недовольные взгляды, увидеть горизонт, линию, мерцающую на солнце, как расплывчатый мираж, и ощутить себя самым величественным всадником на земле. В молчаливом триумфе я воздел руки к небу. Жизнь была прекрасна, а смерть казалась всего лишь вымыслом. Меня сняли с плеч. Настала очередь Дианы, и мне оставалось лишь замереть перед этим прекрасным человеком, с обожанием касаться ткани его штанин, вне себя от счастья обнимать его ногу. Я не имел ничего против того, чтобы в нашем доме поселился специалист по субполярным лишайникам. Но после проведенной в Визибле ночи аргентинец исчез, и я с болью подумал о бедной, бедной Терезе, у которой теперь тоже больше нет папы. «Когда я была ребенком», — произнесла Тереза, доливая себе остатки пунша, отмахиваясь от налетевших комаров и щурясь на закатное солнце, — «я, как и все маленькие девочки, была влюблена в своего отца. Влюблена во множество деталей, окружавших его, но прежде всего в его глаза. Вы же знаете, у него были прекрасные темно-голубые глаза. Сегодня, если я захожу в сад, я смотрю на живокость, заглядываю в колокольчики и представляю себе, что где-то там, по капиллярам цветков, бегут пигменты, которые 70 лет создавали этот удивительный цвет». Я посмотрел на Диану. Она кивнула и подавила улыбку. Скорее всего, в этот момент мы подумали об одном и том же, что по какому-то из красных цветков в лепестках роз или в чешуйках шапок георгинов сейчас бегут пигменты давно позабытого, засунутого в сухую ноздрю мармеладного мишки. Следующей весной Глэс каждый день приходила на могилу профессора, но не для того, чтобы почтить память усопшего, а из-за того, что ее не отпускала внушавшая ей ужас мысль о том, что картошка могла прорасти, пробиться сквозь заколоченную крышку гроба и, преодолев толщу земли, пустить на поверхности жизнерадостные зеленые росточки, чего, как заверяла Тереза, ну никак не могло случиться. «Соланасеая», — сказала Тереза, прихлопнув комара, — «картофель или послен клубненосный, семейство посленовое, как красавка обыкновенная, атропа беладонна. Ее яд в умеренных дозах по сей день используют некоторые женщины, чтобы добиться эффекта расширенных зрачков, полагая, что это добавит им привлекательности». Диана, прислушавшись, склонила голову. «А с помощью этого яда в достаточном количестве», — сухо продолжила она, смахнув комара с ладони, — «можно успешно убить то, что поселилось в вас после того, как вы добавили себе привлекательности». Диана тихо усмехнулась, а я допил свой пунш и, нелепо мельтеша руками из стороны в сторону, принялся отгонять комаров. По оконному стеклу бегут потоки дождя. Извилистые мокрые дорожки превращают внешний мир в искаженное размытое полотно. Потрескивает обогреватель. Мы с Николасом, обнаженные, лежим на постели, прижавшись друг к другу мокрыми от пота телами на запятнанных простынях. Его затылок и спина кажутся черными в тусклом сумеречном свете, падающем у меня в глаза. Левая рука тонкой четкой линией вытянута по белому белью. На полу у кровати стоят две полупустые чашки с давно остывшим отваром шиповника. Ничего, кроме забытых постояльцами сушеных ягод, на кухне мы не нашли. «Полнолуние», — бормочет он рядом со мной. «Что ты сказал?» «Полнолуние. При полной луне люди делают странные вещи. Крадут из похоронных бюро мертвые тела и зарывают их в саду. При свете дня они порой делают куда более странные вещи». Его усталый шепот, звучащий мне в ответ, уже невозможно разобрать. Окна постепенно запотевают изнутри. У меня кружится голова, я списываю это на усталость, на нехватку кислорода в комнате, на то, как скапливается под потолком духота. Мне кажется, что он заснул, но тут я чувствую его пальцы, теплым, едва ощутимым касанием, проводящие по моей спине, позвонок за позвонком, спускающиеся вниз, прожигая дыры в моей плоти и затем успокаиваясь. Лишь после этого он действительно засыпает. Мы любили друг друга 3 раза, но слово «любовь» по-прежнему кажется мне болезненно неподходящим для нас. Я поворачиваюсь на спину, устремляю взгляд в потолок и против воли признаюсь себе, что Паскаль, сказав, что переспать можно с кем захочешь, попала в яблочко. Для того, чтобы ощутить, какая пропасть лежит между одним и другим, разъяснений мне не требовалось. Но мне нужно больше. Больше, чем есть. Больше, чем то, что возможно будет. Ничто мне не кажется столь мимолетным, столь способным раствориться в воздухе прямо здесь и сейчас, столь внушающим страх, как тот, чье сонное дыхание я ощущаю рядом с собой. Мне хочется стать воздухом, который вдыхают его ноздри, его пульсом, кровью, бегущей у него по венам, всем тем, без чего он не мог бы жить, и в ушах у меня звучит насмешливый голос Паскаль, который говорит, что с тем же успехом я мог бы пожелать, чтобы в этот миг золотые крылья выросли у меня за спиной. Проходит время, и я засыпаю. Когда я открываю глаза, комната все еще погружена в глубокий мрак. Дождь перестал, и дом утонул в накрывающей его тишине. Наверное, я проспал несколько часов, но сколько точно не знаю. На ощупь я опускаю руку рядом с собой, надеясь встретить теплоту его тела, но мои пальцы лишь встречают холодную, пустую простыню. Это должно было стать последней каплей, но нет. Ближе к полуночи я добираюсь до дома. На пороге Визибла, измученная и чересчур бледная, в заливающем ее фигуру лунном свете, ждет Глэс. Впервые в жизни мне с поразительной остротой бросаются в глаза морщинки, тайком закравшиеся в уголки ее глаз. Впервые я понимаю, что моя мать начинает стареть, как будто не видел ее долгие годы, которые провел в странствиях по дальним морям. На улице свежо, как обычно бывает после дождя, но она почти раздета и стоит маленьким силуэтом, выделяясь на фоне большого дома, как будто ждет автобуса на безлюдной остановке. Но, как оказалось, она ждет не автобуса, а Михаэля, чтобы тот отвез ее в больницу. Известие о том, что она вообще кого-то ждет, а не едет сама, потрясает меня настолько, что я даже забываю спросить, что в такое время понадобилось ей в больнице, потому что понимаю, потому что чувствую, как пахну им, и эта мысль не отпускает меня даже тогда, когда Глэс сама говорит мне, что мы едем за Дианой. Но мне не стоит волноваться, с ней все хорошо. Однако, как ей сообщили, случилось что-то неприятное.